Глава 51. «Приведите шаманку. Она заперта в кабинете Микаэля». Марьяна обращается к стражникам. Они переглядываются, затем смотрят на Артура. Новый вожак коротко кивает. Стражи исчезают в темноте прохода. Мы ждем. Микаэль сидит, уставившись в каменный пол. Его плечи напряжены. Урсула больше не рвется к нему. Она смотрит на дочь. А Мирель упрямо отворачивается, вытирая тыльной стороной ладони мокрые щеки. Шаманку приводят быстро. Она выглядит еще более древней и сморщенной, под ярким светом факелов. Ее глаза мутны от страха и злобы. «Сними», — говорит Марьяна, не тратя слов на предисловие. «Что?» — сипит старуха. «Все, что ты годами ставила между нами и предками, все барьеры, все искажения, сними, сейчас. Или я сделаю это через твою боль. Выбор за тобой». В глазах шаманки мелькает паника. Она бросает взгляд на Микаэля. Но тот даже не смотрит в ее сторону. Она проиграла, и он ее уже списал. С трудом шаманка начинает бормотать, постоянно оглядываясь на собравшихся. Ее пальцы, кривые от возраста, чертят в воздухе сложные знаки. От нее начинает исходить слабое свечение. Оно клубится вокруг нее, а затем, будто невидимая паутина, начинает отлипать от стен пещеры, от самого воздуха, и тает с тихим шипением. Воздух становится чище, и в нем появляется дрожь. Марьяна встает в центр, рядом с холодным кострищем. Она закрывает глаза, раскидывает руки ладонями вверх. «Духи предков!» Ее голос звучит негромко, но наполняет собой все пространство. «Вы слышите нас, вы видите нас. Мы просим не суда, а правды. Правды о крови. Раскройте нам тайну, что разъедает корень нашего древа. Покажите, что было в начале». Она бросает в центр круга щепотку темной травы. Вспышка ослепляет на миг. И когда зрение возвращается, над кострищем висит не дым, а картина, как старое кино, что транслируется с проектора на белую простыню. В начале. Молодой, могучего сложения мужчина со знакомыми чертами лица, так похожий на Артура. Его прадед. Он смеется, обнимая девушку с сияющими глазами, будущую бабушку Армеля. Идет подготовка к свадьбе. Но в тени за деревьями наблюдает другая женщина. Ее черты резки, а в глазах расчет и жажда. Она из рода Горностаевских. В ее жилах течет слабая, почти угасшая медвежья кровь. Она находит темного шамана, не из наших мест. Платит последнее. Ритуал происходит в грязи и страхе. Не в священной роще, а в черном лесу. Из спящего жениха силой и предательством вырывает частицу его жизненной силы, его семя, переносит его магию в нее. А потом, за день до свадьбы, она приходит к нему, объявляет о беременности. На его гнев и неверие требует магической проверки. Ритуал крови, проведенный старейшинами, дает чудовищный, неоспоримый результат. Мальчик его. Лицо молодого вожака искажает ярость и отвращение. Он смотрит на женщину не как на мать своего ребенка, а как на паука, затянувшего его в липкую сеть. Он отказывается. Отказывается признавать сына, зачатого против его воли, магией и подлостью. «Ты получишь содержание, он получит имя, но не мое признание. Никогда». Он женится на своей избраннице, а женщина уходит, унося в утробе ребенка орудие. Ребенка месть. И лелея в сердце яд, который прорастет в ее сыне. Картина гаснет. Никто в клане не смеет ничего сказать. Все в шоке. Артур первым нарушает тишину. «Теперь многое понятно», — говорит он. «В клане Горностаевских невесть, от кого понесшую медведицу, не приняли. А отец моего деда не признал ребенка, появившегося из предательства и черной магии. Его мать хотела стать женой вожака любой ценой, но не могла добиться положения честно. Она посеяла зерно, и ее сын вырос ее точной копией. С той же ненавистью, той же жаждой власти через подлость». Он обводит взглядом пещеру, давая клану впитать эту горечь. Мне нужно подумать, чтобы вынести справедливый приговор. А я смотрю на ошарашенного Микаэля и в этот момент чувствую жар. Он исходит из глубины моего живота, раздевается волной по всему телу. Это не боль, это сигнал. Сильный, уверенный, почти требовательный. Мой малыш, наш наследник, он будто говорит: «Сейчас, скажи сейчас». Я встаю, все взгляды мгновенно прилипают ко мне. «Артур», — говорю я тихо, но так, чтобы слышали все, — «дай мне слово». Он смотрит на меня, видит что-то в моих глазах и кивает, не спрашивая. Я выхожу вперед, на то место, где только что висели призраки прошлого. Сердце колотится, но жар в животе придает сил. «Я Алатея Белогорцева, законная жена вашего вожака и мать его наследника», — начинаю я. «Духи признали меня, и сейчас я чувствую ответственность за весь наш клан, как за своих собственных детей. Я смотрю на Урсулу, на Мирель, на Алису с Димкой в толпе, на самого Микаэля». «Вы не знали, да? Она говорила, что он предал и выбросил вас на помойку жизни». Микаэль коротко кивает. «Значит, я права». «Дети не виноваты, что их привели в этот мир», — говорю я громко и четко. «Не виноваты, в какой семье родились, какие у них гены. Но родители... родители должны оберегать их, воспитывать, любить, а не использовать как рычаги для своих амбиций». Мой голос крепнет, в нем появляется ярость, что кипела во мне, когда я бросалась между Артуром и духом. Мать Микаэля намеревалась получить через него положение. Урсула и Микаэль пытались сделать то же самое через Мирель. Микаэль давил на Алису через ее сына. Это порочный круг, круг предательства, который начинается с того, что самый слабый, самый беззащитный становится разменной монетой. Так быть не должно, ни в нашем клане, ни пока я здесь. Я поворачиваюсь к Артуру. Мы должны разорвать этот круг справедливостью и расставить все по местам. «Что ты предлагаешь, ты?» – спрашивает Артур и улыбается мне. Я знаю, он чувствует мое желание. И он на моей стороне. «Признать кровь, но обезвредить яд», – говорю я четко. «Микаэль – кровь Белогорцевых, как бы чудовищно это ни звучало. Его отец отказался от него, и это породило монстра. Мы не можем повторить ту же ошибку. Он должен быть признан в роду, как брат Армеля». В пещере взрывается ропот. Армель вздрагивает, но молчит, глядя на меня. «Но», — повышаю я голос, — «он навсегда лишается всех привилегий, всех постов, всей власти, чтобы помнил, его сила в единстве с родом, а не в интригах против него. Вся власть у тебя, Артур, и это неоспоримо». Я смотрю на Урсулу и Мирель. «Урсула, ты была заложницей и в какой-то момент сама стала тюремщицей для дочери. Тебе решать, кем быть теперь, но Мирель...» Я обращаюсь к девушке. «Ты имеешь право на время, на то, чтобы понять, где твое место, без давления, без планов матери». Мирель смотрит на меня широко раскрытыми глазами, в которых стоят слезы. Она кивает, сразу, без колебаний. «И последнее. Я смотрю на Марьяну. Проклятие с рода Горностаевских должно быть снято. Окончательно и публично. Чтобы очистить ту грязь, с которой все началось». Артур молчит, несколько секунд оценивая. Затем смотрит на Армеля. Старик после тяжелой паузы кивает. «Так и будет», — объявляет Артур. Его слово висит в воздухе, становясь законом. «Приговор оглашен. Исполнять». Мы улыбаемся друг другу и точно знаем в глубине души, что это правильно. Наши дети не должны нести ответственность за нас. Они не просили приводить их в этот мир и уж точно не хотели бы стать разменной монетой в играх взрослых, которым на деле плевать на этих маленьких существ, что они же сами и породили.